В городе надолго не задержались. Угнав старый раздолбанный микроавтобус, по проселочным дорогам рванули в сторону Ярославля, ругаясь, на чем свет стоит. Дело в том, что приходится пользоваться бумажной картой, так как все электронные примочки, в том числе и навигаторы, остались в ментально зараженной зоне. И если я в прошлой жизни хорошо читал карты, то тут у местных явный провал в образовании. Та же самая ведьма, пока я отдыхал, умудрилась привести нас на мусорную свалку, вместо того, чтобы выехать на шоссе. Почти 200 километров протянула на одном бензобаке наше корыто. Потом пришлось его бросить. И тут встал серьезный вопрос по деньгам. У нас ни копейки нет. Хоть реально сдавай в аренду Верку с Галиной, чтобы обзавестись наличными. И если пожрать мы всегда добудем путем незаметных краж, то во всем остальном нас ждет сильный облом. Чем дальше займемся? Обратилась ко мне Якутова, как только мы затолкали микроавтобус в небольшой пруд рядом с трассой. Останавливаем на дороге подходящий транспорт и реквизируем его. Не, Галя, убивать же хозяев не будем, а они быстро сообщат, куда следует о нападении. Уверен, подобные моменты отслеживаются нашими преследователями. Предлагаю тупо закинуться в кузов какой-нибудь крытой фуры и спокойно доехать до Орла. В большом городе больше возможностей для легализации под чужими именами. Почему до Орла? Потому что надо карты внимательно изучать, а не только на электронные приблуды уповать. Через 218 верст именно он намечается. Уверен, что большой грузовик не в сельский магазинчик карамельки везти будет. Других вариантов не было, поэтому мой приняли единогласно. Примерно через 2 часа засады, когда на улице уже достаточно стемнело, показался одинокий грузовик, ярко освещающий своими фарами пустую трассу. Как только он остановился около лежащего поперек дороги небольшого бревна, из водительской кабины вышли 2 мужика. Матерясь, они оттащили бревнышко на обочину. Ну а мы в лучших диверсионных традициях вскрыли фуру и забрались в нее. Повезло, порожняком идут, поэтому никому не пришлось до Орла сидеть скрючившись, упираясь головой в задницу товарища. Через 3 часа почти комфортабельной поездки грузовик заметно снизил скорость и стал часто, скорее всего, на светофорах останавливаться. Значит, мы уже в городе и пора покидать наши транспортные средства. Оказавшись ночью на темной, слегка освещенной тусклыми фонарями улице, быстро провели разбор обстановки. Явно окраина, ну или неблагополучный квартал, что, в принципе, часто совмещается. Ромалы, ищите приличный подвал и там схоронитесь, приказал я группе морячка, незаметно прихватизировав командование над нашим отрядом. Галя, Вера, идем на промысел, пора денежкой немного разжиться. Чего? Округлила глаза Вера, не так все поняв. Шлюхой работать не буду. Господи, закатила Якутова глаза к небу. Будущая императрица у нас дурочка, куда государство катится? Понятно же, что Данила собирается местных бандюк пощипать, а мы для этого очень хорошая приманка. Ты глупость с неопытностью не путай, тут же огрызнулась моя подруга. Ну а если чем-то в роду Труваровых недовольна, отставить? Тихо, но жестко приказал я. Запомните, вы две продажные девки, умеющие лишь хихикать и топорщить сиськи. Все остальное оставьте мне. После этого вошел в стоящий неподалеку ночной магазинчик и выяснил у словоохотливой, неопределенного возраста продавщицы, где такому красавцу можно разжиться продажной любовью с большим выбором и по сходной цене. Как и предполагал, своя улица красных фонарей хоть и не была запланирована городскими архитекторами, но вольготно расположилась в паре кварталов отсюда. Придя на нее, я поставил свой товар на самом козырном месте, согнав с него пяток местных проституток и сломав нос их сутенеру. Дальше долго ждать не пришлось. Отшив нескольких страждущих мужиков конским ценником на барышень, дождался наезда дружков потерпевшего сутенера. Да уж, этим с бабами только и воевать. Даже скучно. Вообще никакой подготовки. Один только и смог изобразить нечто похожее на связку из ударов, прежде чем стал своим кататься по асфальту, баюкая в 2 местах сломанную руку. Обыскав их тела, выгреб все деньги и лишь после этого милостиво разрешил удалиться. Пересчитал наличные. Всего 230 рублей. На нашу ораву слишком мало. Жить на нелегальном положении – еще то дорогое развлечение. Значит, продолжим начатое. По всем раскладам, сейчас птицы иного полета заявиться должны. Предчувствия не обманули. Как только подкатили 2 серьезных тонированных джипа, то я сразу понял, что это не клиенты. Так и есть. Вышли 6 здоровенных качков с подозрительно оттопыренными пиджаками именно в тех местах, где обычно носит оружие. Но больше всего не они удивили, а явный аристократ с висящим на боку мечом. «Вас приглашают на беседу», — достаточно вежливо проговорил он, подойдя ко мне вплотную. «А оно мне надо?» «Конечно, если хотите и дальше зарабатывать, а не лежать по частям в ближайшем озере. Учтите, я мало того, что имею дар, но и очень хорошо владею им. Простолюдин мне не соперник, как бы хорошо он подготовлен ни был». «Резонно», — вздохнул я, — «только куриц своих с собой возьму. Товар очень качественный. Будет жалко, если его тут попортит в мое отсутствие. Берите, заодно и оценить сможем, насколько девочки хороши». Свистом подозвав к себе Галю с Верой, залез в джип. Ехали минут 15. Судя по виду за окном, это уже если не центр города, то где-то рядом. Деловой райончик, фешенебельный. Очутившись на подземной парковке, дальше пошли своими ногами по пустым техническим коридорам небоскреба, что расположился над нашими головами. Девчонки молодцы, хоть и строят из себя слегка нервничающих потаскушек, но не забывают привычно заигрывать с нашим конвоем. Прямо настоящие профессионалки. Все благодушное настроение и уверенность в успехе операции слетели мигом, как только я почувствовал, к кому нас ведут. Впереди оборотень. Я буквально каждой клеточкой своего тела ощутил, что через несколько десятков метров встречусь с этой тварью. Грохну его легко. Но какие еще сюрпризы могут ожидать? Да и девочки в неведении. Моментально материализую серп. Не знаю, каков на самом деле был уровень подготовки у этого аристократишки, но голова его скатилась с плеч очень элегантно. Не выключая ускорение, вывожу из строя и остальных наших сопровождающих. Что-то не то. Перестав призывно улыбаться, поинтересовалась ведьма. Да, оборотень, вооружитесь на всякий случай. Галя, меч этого гада не забудь. Вполне возможно, придется им помахать. Опытных бойцов успокаивать и долго наставлять не надо. Потратив несколько секунд на обыск, наша троица снова превратилась в боевой отряд. Добравшись до тупика, заканчивающегося массивной железной дверью и охранником около нее, лейтенант моментально метнула нож, вонзившийся четко в шею бандита. Дальше последовал мой удар ногой, и двери распахнулись. Ай, как опрометчиво, господа преступники, запирать надо, а не только всякое бесполезное мясо у входа привратникам держать. Но нам такое на руку. Влетев в бункер, увидел еще двух персонажей с мечами, пяток простолюдинов и того, кто мне больше всего не понравился. Оборотень средних лет внушал уважение своими габаритами. Еще больше я его зауважал, когда он, не теряя времени на трансформацию, схватился не за ствол или меч, а за появившийся в руках боевой серп Кроу. Подобное много говорит о возможностях твари. Ну а дальше началось то, что обычно называется избиением младенцев. Аристократы хоть и обладали прекрасной реакцией, но явно не учились в школе спасателей. Галина с Верой разобрались с ними за минуту, между делом уложив и простых бойцов. За этим представлением я наблюдал, стоя рядом с разрубленным пополам оборотнем. Удивительно, совсем недавно я даже со слабой тварью бой считал чуть ли не подвигом, а теперь явно матерого гада завалил, не запыхавшись. В такие моменты отчетливо ощущаю, насколько возрос мой уровень не только как бойца, но и как одаренного. «Чего дальше?» — спросила ведьма, заботливо вытирая меч о штанину трупа. «Как всегда в любой приличной семье», — улыбнулся я, — «мародерка, мы же за этим сюда и пришли». «Фу», — скривилась Вера, — «поганое слово, я бы назвала это так, вынужденная экспроприация у криминального элемента незаконных доходов в пользу, естественно, нашу. Пока ты все это выговоришь, то мы уже помародерствовать успеем, и ничего тебе не достанется», — произнесла ведьма шутливо менторским тоном, подняв указательный палец вверх. «Не хочешь шмонать, не надо, а другим не мешай, я и не отказываюсь». Просто приятно осознавать себя высокоморальной личностью хотя бы на словах. Учту твои принципы, когда наедине останемся. Мораль ли только мораль тебе обеспечена? Поддержал я игру Якутовой. Сдурел, ну, ты сам напросился. Чур, золотые коронки с зубов не снимать. Они мои, недырявые носки тоже. Рассмеявшись, мы принялись пополнять казну нашей подпольной организации. Глава 8. Результатами осмотра криминального штаба мы остались довольны. Около 15 тысяч наличкой, а также несколько явно левых телефонов в нашей ситуации абсолютно лишними не будут. Еще и короткоствольным оружием обзавелись, а то прятать автоматы, отнятые у спецназовцев, еще та морока. Больше всего повезло ведьме. Ей перепал боевой серп Кроу. Но вначале она отказывалась от него, мотивируя это тем, что больше привычно к мечу, которых на выбор теперь аж 3 штуки. История с Веркой, когда втюхивал ей серп, повторяется. Галя, сразу же обозначил я главный аргумент. А как ты меч прятать будешь? Он же из-под твоей мини-юбочки будет свисать конским возбужденным членом. А освоить серп на самом деле особого ума не надо. Это оружие само тебя сможет многому научить в кратчайшие сроки. К тому же ты ведь спасатель, умеющая даже спичкой убить. Ладно, нехотя согласилась она. Халявное оружие никогда лишним не будет. Ну а дальше мы затащили все трупы в бункер, который намертво заблокировали, сломав замок закрытой двери. На парковке прихватили оба джипа, любезно доставивших нас сюда, и поехали в сторону окраины. Уже там, не выходя из машины, лейтенант позвонила с трофейного телефона майору Жуковскому. «Модест», только и успела проговорить она, «отключился, сразу все понял я». «Да», кивнула Галина, «я была о нем лучшего мнения, уверена, что Модест узнал мой голос. Танка кишка у армейских по сравнению со спасателями. Вот Антоха Станов так бы не поступил. Черт башку под пресс положит, а своих не предаст. Нужно избавляться от телефона. Еще застучит нас, падла Жуковский, и могут». Неожиданный звонок аппарата в ее руке отвлек от продолжения диалога. «Ну», взяв секундную паузу, ответила ведьма нейтральной фразой. После ответа невидимого собеседника ее лицо внезапно прояснилось. «Непонятно, что происходит, но явно ничего плохого. Чмоки, дорогой», закончила Галина разговор. «Нашла клиента ночная бабочка», тут же поинтересовался я. «Он сам нашелся. Причем уже давно. Пора воссоединиться с твоим табором, Данила. Не хочу по 10 раз одно и то же пересказывать. Галя, честно говоря, не очень хочется, чтобы парни знали много. Я им доверяю, но по всем своим показателям Ромалы – слабое звено. Их поймать и расколоть легче, чем нашу троицу». «Я тоже так думаю», – кивнула Вера. «Принимается. Модест это звонил. Он как только мой голос в своей трубке услышал, так сразу вырубился. Прослушки опасается. Телефончик, вроде нашего, у майора тоже припрятан, поэтому он с него на связь и вышел. Короче, почти все войсковые части сидят на казарменном положении без права покидать территории баз, даже для похода в магазин. Жуковский сказал, что если я не одна, то стоит передать информацию для знакомого картежника. Для тебя, Горюнов, получается. Есть такой сайт барахольщиков, где покупают и продают ненужные вещи. Называется «Экономный человек». Нужно выйти на него и найти объявление 2-недельной давности о продаже зеленого дивана без одной ножки. Позвонить по указанному телефону и попросить продать не весь диван, а оставшиеся у него ножки. Ну, а дальше все пойдет по накатанной. Чую, без старшего следователя Комова здесь не обошлось, сразу же выдвинул версию я. Ищем этот долбанный диван. Увидев необходимое объявление, я тут же позвонил. Ответила какая-то старушка, которая, услышав о ножках, сразу же заявила, что решить подобное не может, а передаст трубку хозяину вещи. «Да», — раздался такой знакомый голос Ильи Сергеевича. «Здравствуйте, я по объявлению, но нам весь диван не нужен. Видите ли, мы молодожены, только что вернулись из свадебного путешествия, в которое еще и сестру жены брали. Поэтому, сами понимаете, денег у нас нет, а вот диван подобный имеем». «Все трое вернулись», — моментально расшифровал мой рассказ Комов. «Все. Где сейчас?» «В Орле. Записывай адрес. Езжай один. Пароль. Извинишься 3 раза в одном предложении. От телефона избавься немедленно. Сюда больше не звонить. Такие шпионские игры неспроста. Поэтому я не стал выеживаться, а исполнил все в точности, как и приказал следок. По нужному адресу мне открыла дверь какая-то алкоголичка. «Че надо, парень?» – неприветливо спросила она. «Извините, бога ради, но в столь неурочный час вынужден к вам обратиться. Простите, с нелепой просьбой о посещении, еще раз извините, туалета. Очень приперло, но как культурный человек я, в подворот не посышь». На весь подъезд гневно проорала баба, незаметно протягивая мне телефон. «Ишь, культурных развелось, житья приличному человеку от них нет, трезвонит и трезвонит. Все, вали отсюда». Неловко оправдываясь, я ретировался на улицу и действительно облюбовал для мокрого дела один из темных углов. Из образа нужно не выходить до последнего, на случай слежки. Минут через 10 ожил телефон. «Значит так, Данила», — сказал Комов. «По этой связи можем говорить спокойно. Как понимаю, Вера цела». «Да, это главное. В ситуации разобрались, на уровне газеты слухов. Пока достаточно. Что думаешь делать дальше?» пробираться в столицу и разоблачать оборотня. Ну, а дальше по обстоятельствам. Если дедушка нашей внучки погиб, нет, он жив, и я даже примерно знаю, где его держат. Так что в столицу тебе не надо, а вот своих родственников навестить стоит. Дедушка в Тюмени, искренне удивился я. Скорее всего, завтра с утра находишь ремонтную компьютерную конторку «Мощный мастер». Один? Нет, с подругами идешь. Просто показывайте пустые запястья, и вам предоставят новые браслеты. Проблема есть, дал новые вводные я. Со мной еще пятеро наших. Черт, выругался следователь. Значит, завтра получаете браслеты вы, а послезавтра все остальные из вашей команды. Как понимаю, это твой табор, они. Тогда проблем с подгоном под новые личности не намечается. Как только все легализуетесь, то летите в Тюмень. Пока же сидите тихо, не высовывайтесь. Деньги есть, заработали тут прилично. Накрыли одну банду, девками промышлявшую. Плохо, могут по ней вычислить. Ладно, по своим каналам придумаю что-нибудь. Отбой, не прощаюсь. Комов нас не подвел, и буквально через два дня мы снова стали полноценными гражданами Российской империи. Правда, под чужими личинами. Но это такая мелочь, на которую никто внимания не обратил. А вот с самолетом до Тюмени нам не повезло. Именно в тот день, когда мы собирались отбыть туда, временно прекратились все гражданские полеты по стране. Очень хреновый знак. Видимо, у Временного комитета что-то с оборотнем Николаем не клеится. Как бы реально гражданская война не началась. А уж если она полыхнет, то за 5 минут такой пожар не потушишь. Недолго думая, связался с Комовым для того, чтобы получить новые вводные. «Не паникуй, Данила», — попытался успокоить меня следователь. «Это вы не паникуете, Илья Сергеевич. У нас же такая функция давно выключена», — моментально огрызнулся я. «Сеанс психотерапии закончен. Приступайте к конкретике. А ты, Данила, не меняешься. И, как ты говоришь, конкретика у меня имеется. Запасной план, так сказать. Сейчас будут стягиваться войска в Ярославль. Майор Жуковский отбывает со своими послезавтра. Номер Модеста Аркадьевича я тебе сейчас скину. Договорись с ним о переезде в столицу. Дальше. Думаю, что дальше тебе и твоим головорезам должно понравиться. Нужно будет вытащить из тюряги генерала Ростоцкого, Данила. Все-таки нужно было тебе в мое ведомство переходить. Догадливо и больно. Но обсудим это на месте. Сейчас я не готов дать полный расклад, так как информация постоянно меняется. Значит, моего отца списали, невесело произнесла Галина, как только я пересказал ей разговор с Комовым. Вряд ли, не согласился с ней я. Тут, видимо, все действия совершаются в порядке значимости. За генералом Ростоцким стоит мощная армейская группировка, преданная не только императору, но и лично Геннадию Григорьевичу. В намечающемся бардаке это не только политический, но и серьезный военный козырь, а спасатели генерала Якутова слишком немногочисленны, практически штучный товар, их дело при любой власти помогать удерживать границы нашей реальности, да я тоже понимаю это, но, Даня, также понимаю, что после освобождения Ростоцкого мой отец уже не будет иметь даже призрачных шансов оказаться на свободе, допускаю, что сразу же и грохнут его, пока тоже не сбежал. А кто сейчас руководит спасателями? Задала интересный вопрос Вера. Заметьте, что никакой информации по этому поводу ни в сети, ни в иных средствах массовой информации нет. Я специально смотрела, думала, что князя Ломакина обратно вернут, но он сидит губернатором в Тюмени. Получается, что все группы как бы сами по себе, временно приписанные к армейским частям. А теперь на минуточку представьте, что кто-то убивает самого Якута, легенду и главу имперской службы спасения, убивает друга и учителя профессионалов такого уровня, которые при желании могут и дворец на воздух поднять. Я бы не рискнула ссориться со спасателями таким вот образом. Нет, Галя, с Бориса Валентиновича Якутова сейчас будут все пылинки сдувать. Потом, конечно, захотят ликвидировать, но это потом наступит. Не завтра, а когда все во властной верхушке устаканится. Спасибо, Верочка. Тепло обняла ее лейтенант. Ты прямо веру мне в сердце вселила. Кому, как не Вере, веру вселять, скаламбурил я. Значит, всех спасем. Вот Чах оклемается, и вместе с ним любую тюрягу по камушкам разнесем. Что-то долго его нет, вздохнула ведьма. Не думала, что с таким нетерпением буду ожидать возвращения нашего гаденыша. Еще и эти зародыши его самок в нас, хоть и не проявляют себя никак, но осознание наличия в собственном теле непонятной кровожадной твари меня, честно говоря, нервирует. Вдруг раньше времени она очнется, а Чиха, чтобы укротить, рядом не будет, не проснется. С чего ты так уверен? Действительно, с чего? Задав себе этот вопрос, я понял, что уверенность реально имею, словно сам чувствую зародыша Наумбовского, или, да, реально чувствую. Мысленно потянувшись к Галине, увидел некий энергетический клубок в ее теле, ощутил эмоции, боль, жажду разрушения и крови врагов, но еще был и маленький отголосок надежды, что этот кошмар когда-нибудь закончится. Сам того не осознавая, влил в зародыше немного энергии с положительными эмоциями. Клубок моментально впитал ее и на мгновение расслабился, почувствовав некоторое облегчение. Жаль, что только на мгновение. «Галя, Вера», очнувшись от этого наваждения, произнес я, «не стоит относиться к зародышам, как к опасности. Постарайтесь стать для них матерями, что ли. Это маленькие дети, которые мучаются, которым очень плохо. Постарайтесь поддержать их, заботьтесь. Разумом они этого не поймут, но на энергетическом уровне используют хорошие эмоции как обезболивающие. Я только что это понял. А что ты еще понял?» Недоверчиво посмотрела на меня Вера. «То, что пора связываться с майором Жуковским, а потом дать новую вводную табору. Ромалы и так уже ворчат от непонимания происходящего. Согласна. Хоть какая-то конкретика из твоих уст прозвучала». Модест облегченно выдохнул, как только услышал мой голос в телефонной трубке. «Данила, я уже в курсе, что работаем по плану. Моя часть стоит в 80 верстах от Орла, рядом с железнодорожной станцией Снегиревка. Послезавтра грузимся в вагоны и движемся на Ярославль. В 20 верстах эшелон сбавит скорость, так как дорога дает сильный изгиб в западном направлении. В пассажирские вагоны не суетесь, а вот предпоследний грузовой будет вас ждать. На нем пломбы лишь выглядят настоящими. Ну, мне именно так сказали. Там есть длинные ящики. По прибытии в Ярославль вы должны быть в них. Мои люди занимаются погрузкой и разгрузкой, так что доставит вас на склад в целости и сохранности. Дальше уже не моя зона ответственности. Понял. Во сколько быть на месте? Около полудня. Как только эшелон тронется, я позвоню. Через 20-30 минут будем около вас, так что не ошибетесь. Все, мне пора. Передай Гале огромный привет. В назначенное время мы были на месте. Место действительно хорошее. Крутой изгиб дороги не даст разогнаться составу более 5-7 км в час. А близко подступающие к полотну деревья помогут скрыться от постов охраны, сопровождающих эшелон. Ровно в 11:30 раздался звонок от Жуковского. «Трогаемся», — кратко сообщил он и отключился. Эшелон показался точно в назначенное время. Отсчитав нужный вагон, мы быстро вскрыли его и успели заскочить внутрь еще до того момента, как машинист стал набирать скорость. Правда, пришлось немножко попотеть, так как все пространство под завязку было забито ящиками, от которых пришлось избавиться, тупо выкинув их в густые заросли по краям дороги. «Барон, а ты уверен, что это наш вагон?» Как-то очень осторожно поинтересовался Пушкин. «Конечно, предпоследний грузовой перепутать ни с чем нельзя. Значит, нас в Ярославле ждут по частям». «В смысле, Данила, блин, не тупи, тут одни консервы», — воскликнула Вера. «Я не вижу обещанных Жуковским длинных ящиков. Нам как прятаться? По гоблинскому рецепту, превратившись в тушенку. Черт, а ведь реально здесь больше ничего нет, кроме упаковок со стандартными армейскими пайками. Когда, находясь в ускорении, выкидывал ящики, то не придал этому значения. Времени в обрез было, да и кто знает, что за ними прячется. Теперь вижу, что ничего. Все уложено плотно и аккуратно». Тут же набрал Жуковского, чтобы прояснить ситуацию. Никакого ответа, его телефон выключен. Больше ничего не оставалось делать, как ждать ответного звонка. Но эта ситуация мне нравится все меньше и меньше. Модест перезвонил минут через 7. «Не волнуйтесь», — первым начал разговор он. «Нас стопорнули на выезде из станции. Небольшая задержка на 10-15 минут». «Стопорнули», — проорал я. «Мать твою, Модест, а раньше нельзя было сообщить? Чего ты так распалился?» Не понял он моей реакции. 10 минут погоды не сделают. А раньше не мог, так как был в штабном вагоне и получал ценные указания от командира. Что я ему должен был сказать? «Извините, господин подполковник, я сейчас пойду кое-кому позвоню и поделюсь секретной информацией, что наш эшелон задерживается, а то там люди волнуются». «Понятно. Значит так, Модест, у нас образовалась небольшая задница. Мы заскочили не в тот эшелон и уже отъехали на приличное расстояние. Вы скоро окажетесь на этом гребаном повороте, через 4 минуты. Вы не успеете при всем желании. Я, на этом разговор прервался. К сожалению, как и в моем мире, даже техномагические приблуды не дают мобильной связи охватить все малонаселенные дыры. Именно в одной из них мы сейчас и оказались, поэтому абонент, не абонент, пересказал новости своим. Судя по лицам, и сами догадались обо всем из моих ответов Модесту, но все равно от души матерились дамы и ромалы минут 5. Надо уходить, пока нас не рассекретили на первой же станции. Будут делать обход, увидят сорванные пломбы на вагоне, и придется с боем прорываться. Вряд ли будем где-нибудь останавливаться, возразила Якутова. Если только на перегоне, пропуская другой состав. Мы же не пассажирский поезд, так что едем, куда едем. Я местную железку по картам хорошо изучила, чтобы, как в прошлый раз, группу на мусорную свалку не привезти. Можем прибыть либо в сам Ярославль, либо на два крупных железнодорожных узла в его пригороде. Поэтому нет смысла дергаться. Доедем до места, а дальше уже свяжемся с умными людьми. Согласен, кивнул я. Как только эшелон перед станцией замедлит ход, то выпрыгиваем из вагона, взяв по ящику с армейской жратвой. Одежда у нас штатская, и даже если засекут камеры или случайные свидетели, то все подумают не о группе диверсантов, а о банальной железнодорожной краже. А мне нравится, довольно произнес Жир, вскрывая одну из коробок. Мало того, что бесплатно едем, так еще и в дороге кормить обещают. Даже две проводницы есть, красивые, в коротких юбочках. Сейчас договоришься и сам проводницей станешь, с наигранной угрозой произнесла Якутова. Юбочкой, так уж и быть, поделюсь. Не могу, вздохнул Жир. Почему? Ребята завидовать будут. К тому же с вас астроном в последние дни глаз не сводит. Раньше так не смотрел. Значит, именно юбка фетишисту проклятому понравилась. А вдруг, увидев ее на мне, возбудится и приставать начнет, придется товарищу отказывать, а это как-то не совсем по-дружески, так что носите ее сами, вам же все равно, кому морду бить, да и удар лучше поставлен, и ничего я не пялюсь, резко покраснел астроном, врет Жиробасина, его вид заставил всех рассмеяться, несколько часов мы развлекались тем, что изводили бедного парня, явно сохнущего по Галине, ну, чем еще заняться, когда больше нечем. Глава 9. Эшелон замедлил ход через несколько часов. Тут же ведьма приоткрыла дверь и стала внимательно наблюдать через щель за обстановкой. Большая станция, прокомментировала увиденное она, но не столица. Уходим, пока до перронов не доехали. По ящику со жратвой не забудьте. Как только мы выпрыгнули из вагона, тут же раздался чей-то суровый окрик. Трое железнодорожников, увидев, как мы нагло обносим военный состав, попытались этому помешать. Ребята то ли смелые, то ли глупые. Бросаться на превосходящие силы противника только такие и будут. Но в любом случае честные, поэтому мы не стали бить им лица, а сделали вид, что испугались. Побросав ненужные нам коробки, свалили в сторону ближайшего забора и, легко перепрыгнув через него, растворились среди ангаров полузаброшенной промзоны. Как только убедились, что погони не предвидится, связались со старшим следователем Комовым. Главное, что почти добрались, с легким недовольством ответил он. Рыбинский железнодорожный узел не так далеко от Ярославля. Проблема лишь в том, что вся столица в нескольких кольцах оцепления. Что через них пробьетесь, даже сомнений нет, но и засветитесь обязательно. Поэтому лучше всего воспользоваться водным путем. Одна торпеда, и мы на том свете, возразил я. Зато никаких проверок в дороге. Лишь в порт у всех сходящих досматривают с особой тщательностью. Но, думаю, никто из вас плавать не разучился и сможет добраться до берега еще до того, как судно окажется на причале. Нет других вариантов, Данила. Раньше, конечно, были, но я сейчас не в том положении, чтобы использовать их. Короче, ищите баржу с лесом. Номер РБ-106. Прячетесь среди бревен и около 6 часов наслаждайтесь речной прогулкой. Как только услышите два гудка, то прыгайте за борт и плывете к правому берегу. Там вас встретят мои люди. И постарайтесь больше не путать транспортные средства. Не усложняйте мне задачу на ровном месте. Вообще-то, это не наша вина, попытался оправдаться я. Стечение обстоятельств. Вот и сделайте все возможное, чтобы всякие неожиданные обстоятельства к вам не стекались. Словно специально приманиваете их. Жду звонка, как только окажетесь на барже. Следок как в воду глядел, говоря о том, что неприятности с неожиданностями нас любит. В грузовой порт пробрались легко и непринужденно. Конечно, охрана в нем присутствует, но по мне, гнать ее в три шеи нужно. Даже при наличии дополнительных армейских постов дыры в периметре огромные. Тут ни одному диверсионному отряду есть где разгуляться, особо не маскируясь. Буквально за несколько минут мы почти добрались до этой РБ-106, но примерно в 200 метрах от нее меня хорошенько так накрыло ощущением огромного количества оборотней. Прямо шибануло по нервным окончаниям. Резко вильнув в узкий коридор между контейнерами, позвал за собой остальных. «Чего тебе не имется?» – недовольно проворчал лейтенант. «Тихо же все, оборотни, Галя. Много оборотней в порту, и они где-то рядом должны быть. Тут фонит хреново в разные стороны, поэтому не могу определиться, сколько примерно тварей чувствуешь. Несколько десятков точно, но может быть и больше. Тогда только там», — показала она на одно из судов. «Ни хрен делать на грузовом причале пассажирскому корыту. Может, заправляется?» — предложил свою версию морячок. «Дровами?» — хмыкнула Вера. «Да, вряд ли. В любом случае стоит проследить», — подвела итог спорам лейтенант. «Данила, сообщи о находке Комову». Услышав о судне с оборотнями, следок явно не обрадовался. «Немедленно уходите из порта», — приказал он. «Почему, Горюнов, ты совсем отупел? Как только хотя бы один оборотень окажется рядом с тобой, то примет свой истинный облик. Для остальных же подобное будет жирным таким указателем, где прячется и куда идет вся ваша группа. Тут реально торпедировать баржу могут. Предлагаю иной вариант. Захват судна и спокойное плавание на нем до столицы. Ну, а рядом с Ярославлем сами посудину на дно отправим». Сдурел я за Прыща. Слушать дальше не стал и отрубил связь. «Запрещает он», — проворчал я, обращаясь к товарищам. «Сам на нелегальном положении, а все туда же. Командир Фигов, не бухти», — успокоила меня Якутова. «Комов, конечно, мужик башковитый и в тайных делишках разбирается лучше всех нас вместе взятых, но тут я согласна с тобой. Нужно грохнуть оборотней, пока они до столицы не добрались, да и в дровах сидеть еще то удовольствие. Что-то мы в последнее время в крыс превратились, по щелям прячущихся, а не в доблестный отряд не пойми кого. Я на такое не подписывалась. Но план захвата нужен», — согласилась с ней Вера, одновременно высказав здравую мысль. «Причем совсем непонятно, что пассажирское судно здесь делает. Оно же как бельмо на глазу среди товарника. Можем вляпаться, если не разгадаем эту задачку. На месте и разберемся. Как только этот плавучий бордель отдаст швартовы, десантируемся на него». «Нет», — возразил я, — «вам лучше это сделать заранее. Не уверен, что табор с таким справится незаметно. Замаскируйтесь в спасательных шлюпах или иных малопосещаемых местах, а вот я уже появлюсь в последний момент. Опасно, могут найти. Ну, так им же и хуже. Башку свернули и за борт. Не думаю, что быстро хватится пропажи». «Логично. Эх, Даня, я все больше и больше влюбляюсь в твоего чиха. Придурок он, конечно, но рядом с таким чучелом проблем намного меньше было. И территорию проконтролирует, и перенесет куда надо. Ты там можешь его хоть как-то мысленно пнуть, чтобы побыстрее в себя пришел? Даже если бы и мог, то не стал. На ум не от лени разлеживается, а становится еще сильнее. И боюсь, что новые умения чиха нам скоро очень могут пригодиться. Так что не будем тревожить нашего бойца невидимого фронта. За ближайшие 2 часа наша группа почти полным составом прокралась на это гребаное пассажирское судно с красивым названием «Буревестник». Со мной на берегу осталась лишь Вера, мотивировав это тем, что чем меньше наших будет на судне, тем меньше вероятность обнаружения непрошенных гостей. Ну а она и со мной хорошо переместится. Ждать отбытия пришлось несколько часов. На улице уже стемнело, когда в начале судна был сброшен трап. К нему подкатил армейский джип. Двое здоровенных бугаев в форме достали из багажника внушительный ящик и поволокли на борт. Доставив груз, они и укатили. Трап моментально был поднят, и заурчали судовые двигатели. Перемещение на буревестник прошло штатно. Оказавшись на его корме, мы с Верой запрыгнули в какую-то ближайшую дверь и плотно прикрыли ее за собой. Узенькая подсобка, заваленная швабрами и ведрами. «Не зачет, курсанты, оба убиты», — неожиданно раздалось сверху. Выхватив серпы, мы посмотрели на потолок. Под ним раскорячилась ведьма, каким-то немыслимым образом опираясь ногами в стены и локтями о металлический выступ. Увидев, что мы ее заметили, она легко соскочила на пол, продолжив внушение. Что-то очень самонадеянные стали оба. «Что нужно сделать в первую очередь, когда попадаете в помещение на вражеской территории. Осмотреться, виновато произнес я, чувствуя правоту лейтенанта. Не успели, но выговор заслуженный. Проехали. Теперь ждем, когда подальше отплывем. Потом необходимо дать знак группе «Морячка», чтобы выбирались из спасательных шлюпок. Ну, а дальше, старшина Горюнов, принимай командование. Ты с оборотнями давно знаком, поэтому тебе и руководить их уничтожением. Есть принять. Минут через 40 мы начали пиратствовать. Для начала вломились в капитанскую рубку и положили мордой в пол всех ее обитателей. Как ни странно, это люди. И хоть они клялись, божились, что ни про каких оборотней на борту не слышали, но доверия к ним нет. Поэтому, оставив лишь одного матроса у штурвала, остальных связали и поставили Борзова следить, чтобы никто ничего не учудил. Сами же, почти не скрываясь, пошли в сторону жилых помещений. Пару раз у нас на пути появлялись члены экипажа, но их тупо вырубали, связывали и запихивали в разные неприметные закутки. Салон для пассажиров, исполняющий одновременно функции танцпола и ресторана, был забит людьми, но никто не ел и не веселился. Все, словно зомби, слушали какого-то армейского майора, да и не люди это вовсе. Около двух десятков оборотней разных возрастов. Я даже не стал особо рассматривать их, а вломился в этот гадючник, напитав серп под завязку. Следом за мной кинулись и остальные бойцы. Бой не продлился долго. Мало того, что оборотни явно свежие и не вошедшие в полную силу, так еще и времени на трансформацию у них не было. За 2 минуты ресторан превратился в настоящую скотобойню, до потолка залитую кровью. Один майор хоть что-то из себя стоящее представлял, но ему тоже далеко до Данилы Горюнова. «Это что за некондиция такая?» – недоуменно произнесла ведьма, рассматривая трупы. «Сюда что, институт благородных девиц и дом престарелых пригнали?» После ее слов я тоже обратил внимание на странности. То, что это оборотни, сомнений никаких не вызывало. Но почти все либо подростки, либо старики, и ни одного военного, если не считать загубленного мной майора. «Идем в кают-компанию», – быстро сориентировалась лейтенант, не давая времени на дебаты. «Чую, на все вопросы там ответы найдем. Здесь лишь мясо тупорылое было». Сверившись с планом судна, вскоре мы оказались в нужном месте. А вот тут уже интереснее. 5 офицеров в армейской и морской форме, явно не новодел. Несмотря на мое ускорение, они успели сориентироваться. И если первого оборотня я разрубил легко, то остальные не оставили мне шансов на легкую победу. 4 гадов, ловко уходя от серпа, трансформировались, потеряв всего лишь еще одного подельника. Бой в достаточно узком пространстве мог бы привести к не очень хорошим последствиям для одного старшины, но влетевшие следом Галина и Вера внесли свои коррективы. «Ух, ободрит!» – довольно произнесла ведьма, поигрывая серпом около развалившегося на 2 половины оборотня в морской форме. «Реально чувствую, как после убийства подобной твари сил прибавляется. Раньше такого не было. Идем дальше». «Подожди», – остановил я, ставя на залитый кровищий стол знакомый ящичек, который недавно погрузили на судно. Вскрыв его, увидел не деньги или оружие, а паспорта Российской империи. Теперь понятно, почему они в грузовом порту шухарились, прочитав с 10 паспортов, вынес вердикт я. Все оборотни были без документов. На пассажирском причале их бы обязательно проверил патруль, а тут, видимо, нехилые завязки имелись. Но вопрос меня иной терзает. Для чего такую, как правильно сказала Галя, некондицию в Ярославль доставляют? Звони Комову, моментально предложила Якутова. А после, нужно еще судно зачистить. Паспортов-то намного больше, чем мы тварей угробили. Умеешь ты сделать девушке приятное, улыбаясь от уха до уха, согласилась ведьма. Кажется, скучная жизнь вновь обретает краски. Как оказалось, из всех красок основной была красная. Не знаю, каким макаром, но опытные оборотни успели подать сигнал тревоги. Как только мы ступили на лестницу, ведущую к каютам, на нас набросились уже полностью трансформировавшиеся оборотни. В узком пространстве их удар был смертоносен. Не для меня. Успев поставить защиту из пояса хаоса, я перемолол с 10 за считанные секунды. Дальше в дело вступил табор, образовавший хоть и хиленький, но не так уж и легко пробиваемый круг. К самим каютам добрались, скользя по остаткам твари и по пояс, измазанные в их кровище. И вот тут началась настоящая игра в кошки-мышки. Как только мы открывали одну дверь, то из противоположной выскакивало по несколько оборотней. Атаки со спины могли быть эффективными, но Вера с ведьмой прикрывали нас, ловко орудуя серпами. Кажется, Последняя каюта, в какой-то момент сообщил морячок, вытирая пот со лба. Данила, есть еще машинное отделение, но мы круг истощили полностью. Подожди, пока восстановимся, и один туда не суйся. Он не один, а с нами, уверенно произнесла Вера. Ждать резона нет. Пока мы не взяли полностью под контроль судно, возможны неприятные сюрпризы. Согласна, кивнула Якутова. Ромалы, держите все входы и выходы, а мы среди механизмов побалуемся. Оказывается, до этого момента была еще разминка. В машинном отделении не так много оборотней, но сама планировка помещений не дает четкого понимания, откуда выскочит очередная тварь. Нескольких я успел разрубить, как только оборотень показывался из-за ящика с песком или очередного шумящего агрегата. Одна тварь чуть не достала меня, прыгнув с крутой лестницы прямо на голову. Я почти смог среагировать, но почти в таких случаях не считается. Острые когтища гадины, бывшие когда-то девушкой-подростком, почти впились в мое лицо, но Вера не сплоховала, отрубив их вместе с руками. «Данила, башкой крутить не забывай!» – проорала ведьма, непонятно как почувствовав двух оборотней за поворотом и выпустившая им кишки боевым серпом. «Хрен с тобой, но похороны нынче – дорогое удовольствие!» «Млять, тут мне пришлось доказывать, что не только славному старшине Горюнову стоит иметь башку на шарнирах!» Очередная тварь, спрыгнув с металлической лестницы, пролетела метра четыре, точно нацелившись на макушку лейтенанта. Долететь долетела, но разрубленная пополам, лишь только кровищей своей окатила нашу ругающуюся инструктора. «Ну что, Галя, съела?» – ехидно прокомментировал я ее спасение. «Учти в следующий раз, что на похороны тратиться не буду, а просто за борт твой трупик выкину. Съела. Главное, чтобы нас не сожрали. Не осталась в долгу она. Ну и вообще, нахрен ты здесь нужен был, если бы не умел защитить своего прекрасного командира? И перестань лыбиться, недоразумение. Мы еще не всех поубивали, а очень хочется». Несмотря на то, что оборотней было не так и много, на их уничтожение потратили больше часа. В этих лабиринтах из механизмов пришлось действовать медленно и аккуратно. К тому же стрелять нельзя. Любой рикошет мало того, что может стать смертельным для нашей троицы, так еще и основательно повредить судовой двигатель. Пойди пойми, что там в нем главное, а что нет. Так что надежда исключительно на боевые серпы. Закончив с зачисткой судна, провели небольшой обыск и обнаружили несколько кают, доверху забитых оружием. В основном были пистолеты и взрывчатка. Все страннее и страннее это плавающие корыта. На этом наши проблемы не закончились. Поднявшись в рубку, обнаружили, что из живых в ней один борзый. Он с выпученными от напряжения глазами стоял у штурвала, вцепившись в него мертвой хваткой. «Тоже повоевал?» – спокойно поинтересовалась ведьма. «Или просто из-за своей кровожадной натуры мужичков прирезал?» «Оборотень заскочил», – пояснил борзый, не поворачивая к нам головы. «Пока я его того, матрос своих развязал, на меня накинулись. Ну я и успокоил всех, до кого смог дотянуться. Теперь сам рулю, а я не умею». «Я тоже», — вздохнула лейтенант и вопросительно посмотрела на нас. Мы лишь молча пожали плечами, так как никто подобными плавучими агрегатами раньше не управлял. Моторные лодки в данном случае не считаются. «Значит так, борзый», — приняла решение она. «Раз до сих пор на мель не сел и с фарватера не ушел, то продолжай это нелегкое дело. Ты у нас самый опытный получаешься. Горюнов, пора связываться с Комовым». Я быстро достал телефон. Следок ответил сразу. «Слушаю. Живы, Илья Сергеевич. Но есть проблемка. Мы на судне без экипажа. Вернее, он был, но вместе с оборотнями отправился на тот свет. Так что, боюсь, до первого поворота плывем. Срочно нужна парочка моряков. Бросайте и уходите. Чего за это корыто держитесь? А еще нужно несколько человек, которые знакомы со следовательскими делами не хуже вашего. Оборотни нам попались странные, и все нелегалы какие-то. Нужно выяснить, где таких штампуют». «Понял тебя, Данила. Глушите двигатели и ждите специалистов. Да мы и остановиться толком не можем, если только в машинном отделении все разнести», — признался в нашей необразованности я. «Сейчас выйду на нужных людей. Они дистанционно помогут». Комов не подвел. Буквально через 5 минут нам позвонил какой-то мужик. Он доходчиво объяснил, как остановить буревестник, не заглушая двигателей. Ну а примерно через час к борту подплыл скоростной катер, из которого выгрузилась дюжина человек. Оставив моряков в рубке, мы с несколькими невзрачными, явно конторскими мужичками пошли показывать добытые улики, заодно объясняя, как происходил захват судна. Глава 10. Примерно через час пришлось сворачиваться. Один из находящихся в рубке флотских принес нехорошую новость. Пора уходить. Уже второй запрос с берега. Почему мы потеряли ход и идем вне графика? Скажите, что пожар в одном из помещений. Справляйтесь своими силами, ответил явно главный в этой группе сбежник и повернулся к ведьме. Госпожа лейтенант, думаю, что вы лучше нас сможете организовать пожар с последующей детонацией находящихся на судне боеприпасов. Необходимо наверняка пустить его на дно, когда мы будем далеко отсюда. Справимся, кивнула Якутова. Горюнов, Палкина, подготовить все, и чтобы через 10 минут, пояснил сбежник. Через 10 минут все проплывающие мимо суда смогли увидеть пожар, но не имели времени добраться для спасения экипажа. Должно рвануть красиво, качественно, с огоньком, так сказать, 3 минуты на выполнение задания. После этого начинаем отсчет эвакуации. Есть с огоньком. Отдал честь я и приступил к делу. Вместе с Верой быстренько притащили парочку канистр с бензином и основательно полили им несколько кают, предварительно открыв иллюминаторы. Ну а в каюте оружием и взрывчаткой просто оставили сюрприз с таймером. Бабахнет хорошо в назначенное время. Готовы, отчиталась в подаренную рацию Вера. Когда начинать? Все в лодке. Ждем только вас, ответил ей сбежник. После этого я кинул на пол зажженную спичку, и мы с Верунчиком ломанулись на палубу. Как только оказались на катере, тот сразу отчалил и на большой скорости пошел к берегу. Высадившись, вся наша группа и прибывшие конторские ребята в темпе вальса побежали от реки в лес. А остальные чего остались? На бегу поинтересовался я. Остальные – реальные хозяева катера, имеющие разрешение находиться в этом квадрате. К тому же катер могли увидеть с других судов. Было бы странно, если бы он резко пропал или пропал его экипаж. Не волнуйтесь, ребята на нем опытные. Мало того, что взрыв проконтролируют, так еще и показания нужные дать могут, когда расследование катастрофы начнется. А нам дальше как быть? И еще, как к вам обращаться? Как хотите, обращайтесь. Настоящие имена все равно знать не обязательно. Тогда Петрушка. Почему он? Явно удивился сбежник подобному прозвищу. Потому что совсем не похож, конспирация, однако. Но на вопрос о дальнейшем не ответили. Вести подобные разговоры нужно не на бегу, а мы тут все привычные, поддержала меня ведьма. Так что с удовольствием послушаем ваши планы на наше будущее. Уговорили. Скоро мы выйдем на ожидающую нас машину. Там есть электронные пропуска в столицу. Выписаны они, естественно, на ваши новые имена. Теперь в Ярославль просто так не попасть, удивилась Вера. Именно, на бегу кивнул Петрушка. Причем у каждого кольца оцепления свой пропуск. Вам же будут выданы вездеходы. Запоминайте легенду. Вы, группа следователей, которую прислали на усиление. Сейчас такое часто встречается. Все ищут императора, а также сбежавшего Комова. Естественно, многих и в ИСП, и в народной дружине отстранили. Новая власть никому не доверяет, поэтому и собирает людишек из регионов. Вас тоже отстранили? Поинтересовался я. Нет, иначе бы не смог вас доставить. И у меня реально есть задание найти подходящих специалистов в Орловской и Тамбовской губерниях. Только выполнить я его должен через 2 недели. Надеюсь, к этому времени все образуется и не придется самому переходить на нелегальное положение. Петрушка со своими петрушатами не подвел. Через усиленные кордоны мы проехали практически без проблем. Всего лишь раз нас попытался серьезно проверить один особо ретивый служака, но сбежник сунул ему под нос какую-то страшную бумажку, и офицер сразу сдулся, нервно отдав честь и пожелав нам счастливого пути. Особняк в ближнем пригороде Ярославля был нашей конечной точкой маршрута. Оказавшись в нем, мы прошли по длинным коридорам в бункер, где нас и встретил с распростертыми объятиями старший следователь Комов. Сильно сдал мужик за последнее время. Нет прежнего уверенного лоска, глаза красные, лицо осунувшееся. Но, увидев Веру Труворову, он прямо расцвел от удовольствия. «Госпожа наследница», — склонился Илья Сергеевич в вежливом поклоне. «Очень рад, что с вами и вашими спутниками ничего плохого не произошло. Справились не без вашей помощи», — улыбкой на улыбку ответила Вера. «И давайте обойдемся без этого официоза. На данный момент он будет лишним. Принимается. Тогда прошу отобедать. Думаю, что за столом мы обсудим сложившееся положение, не торопясь, подробно и без риска, что нас могут случайно подслушать». Возражений подобное ни у кого не вызвало. Честно говоря, жратушки – это именно то, чего сейчас хочется больше всего. Приняв душ, мы расположились за обеденным столом. «А где мой табор?» – поинтересовался я, не увидев группу морячка. «Вашим товарищам накрыли в другой комнате. Разговоры будут серьезные, поэтому свожу к минимуму посвященных в него людей», – пояснил Комов. «Очень хочется услышать ваш рассказ о чудесном спасении из гоблинской реальности, но начну я со своего, а вы пока кушайте. Основные события известны. На заседании великих князей появился считающийся мертвым младший брат императора. Он заявил о предательстве Александра V, обвинив его не только в покушении на себя, но и на вас, Вера Константиновна. Удивительно, но часть глав древних родов моментально встала на его сторону. Остальные же потребовали вначале проверку самого Николая Петровича. Он прошел ее легко, заодно предъявив перстень рода Труваровых. Такой отличительный знак посторонний человек не смог бы надеть, не погубив себя. Дальше была попытка связаться с императором, но он пропал. Вера Константиновна, ваши родители. Я остаюсь пока что сержантом Палкиной. Хорошо, Вера. Императорская семья не смогла ничего толком объяснить. Она до сих пор живет во дворце, но под охраной. Власть же взял на себя временный комитет. Николай Труваров в первые дни строил из себя невинную овечку, но сейчас старается взять все бразды правления в свои руки. А вот часть временного комитета не хочет подобного. Впервые у великих князей появилась возможность самим поуправлять страной. Другая же часть рьяно поддерживает Николая. Там противостояние накалено до предела. Такой вариант событий Александр V прогнозировал. Как только он узнал, что Николай жив и превратился в вождя оборотней, то сразу дал мне приказ создать подпольную службу безопасности, никак не связанную с государством, но имеющую доступ ко всем ее секретам. Нечто подобное было поручено и генералу Ростоцкому, но только по армейской линии. Правда, узнал я это совсем недавно. Когда генерала арестовывали, он, понимая, что не может выбраться из окружения, скинул мне файлы по своей тайной деятельности. Там и явки, и пароли. Геннадий Григорьевич оказал мне серьезную услугу. Сам того не ведая, усилил мое теневое СБ своими людьми. Как понимаю, Модест Жуковский тоже был в армейских подпольщиках, спросила Якутова. Был и остается. Не самая маленькая фигура в организации Ростоцкого. А что у спасателей? Мой отец тоже имел приказ создать нечто подобное. Генерал Якутов? Вряд ли. Да и не он, а князь Ломакин должен был, по идее, заниматься этим. Вернее, мне об этом ничего не известно, хотя я прошерстил много информации, чтобы найти зацепки. Скорее всего, имперская служба спасения служит в обычном режиме, так как слишком немногочисленна для тайных игрищ. Да если и было свое теневое подразделение. Илья Сергеевич ненадолго замолчал, отпил из бокала простой воды и продолжил. Если и было, то оно, извините, похерено. Виной тому князь Ломакин, занимающий до недавнего времени пост начальника имперской службы спасения. У меня есть серьезные основания подозревать его в предательстве и в похищении императора. Бред, резко возразила Вера. Я Осипа Семеновича с детства знаю, он лучший друг дедушки. Да что там друг, родственник почти. Предают именно друзья и близкие, а не враги, грустно улыбнулся Следок. Я просто расскажу, что нарыл, а вы уже сами выводы делайте. За 10 часов до шокирующего появления Николая Труварова в столицу прилетел губернаторский борт из Тюмени. У князя Ломакина была назначена встреча с императором. Она не состоялась, поэтому рано утром самолет с губернатором отправился домой. Это, по словам Ломакина, но мы отследили перемещение его машины, и можно с уверенностью говорить, что во дворец Осип Семенович ездил. Пробыл там чуть меньше получаса. И что такого? Не унималась Вера. Приехал, получил отказ в аудиенции и уехал. Именно в это время случился серьезный сбой в работе всех. Всех, выделил голосом Комов, камер слежения во дворце. Такой сбой впервые на моей памяти. После того, как Ломакин уехал, все моментально восстановилось. А сам губернатор на большой скорости поехал в аэропорт. Я проверил камеры аэропорта. Губернатор был один, если не считать пары охранников. Вот видите. Подожди, Вера. Если бы мы не знали, что ищем, то могли легко пропустить одну важную деталь. Два дня мои компьютерщики бились с записью и пришли к однозначному выводу. Это искусная подделка. Теперь по Тюмени. Борт прибыл по расписанию. И вот тут опять начинаются странности. Сойдя с трапа самолета, куда, по идее, должен был поехать Ломакин? Домой или в администрацию, предположил я. Верно, кивнул Следок. До них ехать минут 30. Кортеж губернатора появился около дома через 2,5 часа. Заблудился, а что камеры Тюменского аэропорта показывают? Поинтересовалась Якутова. Верно мыслишь, Галина. Ничего, в нем устанавливается новая система безопасности, поэтому именно в тот момент ни одна камера не работала. Но мы смогли проследить путь Ломакина. Он такой дурак, что не выключил дорожные камеры. Усомнился я. Именно по отключенным и проложили, сопоставив примерное время и скорость губернаторского кортежа. Осип Семенович направился на север от города. Последняя неработающая камера была в километре от большого лесного массива. За грибами собрался Ломакин? Вряд ли. Так что общая картина предательства мне представляется так. Князь Ломакин находится в сговоре с Николаем, вождем оборотней. Последний явно не уступает силой Александру V, поэтому смог ослепить дворцовую систему безопасности и нейтрализовать императора. Князю Ломакину подобное было не под силу провернуть. Александр своим даром его бы по стенке размазал. Дальше бесчувственное тело императора доставляется в Тюмень на какую-то тайную базу. Для чего? Ведь проще было бы убить государя, сделать оборотня, но это невозможно. Для этого нужно желание человека и необходимое оборудование. Верно, Данила, невозможно. Мы так думали. А вот теперь ответь мне, откуда взялось столько оборотней новоделок на пассажирском судне, который вы мастерски отправили на дно? Из реальности Харков доставили? Вряд ли. Мои эксперты, которые были вместе с вами, в один голос утверждают, что эти оборотни были созданы максимум 3 дня назад. Я уже отследил судно. Оно шло 2 дня по реке Шексна и лишь потом, зайдя в Волгу, добралось до Рыбинска. Получается, что оборотни делали в нашей реальности. Где гарантия, что прошлый тюменский губернатор не организовал у себя нечто подобное? Он же был в сговоре с вождем оборотней. Князь Шумелкин создал, а князь Ломакин воспользовался, получив необходимые координаты от Николая Труварова. Теперь там похищенного Александра V приводит в определенное состояние. Как только закончит, то представит якобы пойманного императора публике. И вот тут у всех отпадут сомнения, что именно он предатель, а не Николай. И младший братик получает российскую корону на законных основаниях, консолидируя общество вокруг себя и не допуская гражданской войны. «Дедушка, сильный человек с уникальным даром!» — воскликнула Вера. «Его не сломить, он ни за что не даст сделать из себя тварь. Сильный, не спорю», — согласился Комов. «А если Николаю не обязательно делать из брата 100-процентного оборотня, достаточно лишь изувечить дар Александра так, чтобы никто не смог усомниться, что император не человек, и на это нужно время. Поэтому вождь оборотней пока особо не рыпается. Зато временный комитет оживился, почувствовав, что может захапать себе всю страну, пока Николай отсиживается в сторонке. И на эту теорию хорошо ложится ваше судно с оборотнями. Они прибывают тайно в Ярославле и наводняют собой улицы. Уверен, что не только ваш кораблик их туда доставляет. Для простого обывателя даже слабый оборотень – это катастрофа. А когда их сотни, то и для армии большая проблема. Тем более девочек и старушек сложно выследить. Парочка неосторожных убийств настоящих людей и начнется бунт в столице. Бунт, направленный против Временного комитета. И тут появляется Николай Освободитель. Он в течение суток зачищает Ярославль от всех тварей, которых же сам и контролирует. Будет ли хоть малейший шанс у великих князей после этого бороться с Николаем за престол? Нет. От картины, что нарисовал старший следователь, нам всем реально поплохело. Сейчас Ярославль напоминает банку с пауками. Вернее, не с пауками, а с тварями. Государственный переворот набирает силу, и скоро кровища потоками хлынет вначале по столичным улицам, а потом и по всей стране. И все же я до сих пор не верю, что дядя Осип, что князь Ломакин предал императора. Тихо, но уже не так уверенно прошептала Вера.